стало казаться сном, ибо она подчинила меня себе, украла мою честь, опозорила так, что вовек не отмыться. Я, жалкое, слепое ничтожество, падший глупец, целовал плеть, которой меня стегали, и полз за палачом на коленях, как раб. Да и сейчас, в моих видениях, которые слетаются, когда сон отпирает тайные запоры нашего сердца и выпускает в просторные чертоги мысли, томящиеся в нем страхи, я, как и прежде, вижу эту царственную женщину. Она летит ко мне, распахнув объятия, в глазах ее сияет свет любви, губы полуоткрыты, свернувшиеся в локоны волосы развиваются, а на лице небесная нежность и самозабвенная страсть, на какие была способна лишь она. Через столько лет мне снится, что она пришла ко мне, как приходила когда-то. Потом я просыпаюсь и думаю, что она воплощение лжи. Такое однажды она пришла ко мне, когда я жил в своей комнате под стражей. Не пришла, а прибежала, объяснила она, удрала с какого-то важного совета, где обсуждались военные действия Антония в Сирии, и бросилась прямо ко мне в парадном церемониальном одеянии, как была, со скипетром в руке и с золотым уреем, обвивающим лоб. Смеясь, она села рядом со мной на ложе. Ей надоели послы, которым она давала аудиенцию в зале совета, и она объявила им, что вынуждена покинуть их, потому что получено срочное известие из Рима. Собственная выдумка ее развеселила. Она вдруг поднялась, сняла диадему в виде урея и возложила на мой лоб, накинула мне на плечи свою мантию, вложила в руку жезл и склонилась предо мной. Потом снова рассмеялась, поцеловала меня в губы и сказала, что я поистине ее царь и повелитель. Но я вспомнил коронацию в Абидосском храме, вспомнил ее венок из роз, запах которых до сих пор преследует меня, вскочил, побелев от ярости, сбросил с себя мишуру, в которую она меня обрядила, и сказал, что не позволю издеваться над собой, хоть я и ее пленник. Видно, выражение у меня было такое, что она испугалась и отпрянула от меня. «Ну что ты, милый гармахис?» — прожурчала она. «Не надо сердиться. Почему ты решил, что я над тобой издеваюсь? Почему думаешь, что тебе не стать фараоном перед богами и перед людьми? Как мне понять тебя?» — спросил я. «Ты что же хочешь, сочетаться со мной браком и объявить об этом всему Египту? Разве есть сейчас для меня иной путь стать фараоном?» Она потупила глаза. «Быть может, мой возлюбленный, я в самом деле хочу сочетаться с тобой браком», — ласково сказала она. «Послушай, здесь, в этой тюрьме, ты очень побледнел и почти ничего не ешь. Не спорь, я знаю от рабов. Я держала тебя здесь под стражей ради того, чтобы спасти твою жизнь, гармахис. Ибо ты мне очень дорог. Ради того, чтобы спасти твою жизнь и твою честь, мы должны и дальше делать вид, что ты мой пленник. Иначе тебя все будут поносить и убьют, тайно подошлют убийц, и ты умрешь. Но я не могу больше видеть, как ты здесь чахнешь. И потому я завтра освобожу тебя и объявлю, что ты ни в чем не виноват, и ты снова появишься во дворце, как мой астроном. Скажу, что ты не причастен к заговору, я в этом окончательно убедилась. К тому же твои предсказания по поводу военных действий сбылись все до единого, кстати, это истинно так, хотя я не вижу причин благодарить тебя, ибо понимаю, что ты составлял предсказания, исходя из интересов вашего заговора. Ну, а теперь прощай. Мне пора к этим чванливым тугодумам послам. И молю тебя, гармахис, не поддавайся этим неожиданным вспышкам ярости, ибо ведь тебе неведомо, чем завершатся наши отношения. И слегка кивнув головкой, она ушла, заронив мне в душу мысль, что она хочет открыто сочетаться со мной браком. И скажу правду, Я уверен, что в тот миг...